12 июня 1946 года принц, которому еще не исполнилось 19, был провозглашен королем. И тут же вернулся в Швейцарию продолжать обучение. По уже сложившейся семейной традиции, свою супругу он тоже встретил в Европе, дочь посла Таиланда в Великобритании и правнучку Рамы V. В 1950 году король вернулся в Таиланд, где прошли и свадьба, и коронация. Сегодня у Пумипона Адульядета и королевы Сирикит 4 детей и 11 внуков. Надо сказать еще несколько слов о монархии. Помимо мастерства государственного деятеля, достаточно вспомнить его мудрое поведение во время недавнего правительственного кризиса. Пумипон Адульядет имеет множество талантов. На многих портретах король изображен с фотоаппаратом. Его величество не только снимает, но и неплохо рисует. В более молодом возрасте он рулил не только королевством, но и яхтами. А в совсем юные годы давали знать американские корни. Венценосец играл на саксофоне, заслужив одобрительные оценки Дюка Эллингтона и Бенни Гудмана. Так что 5 декабря, главный национальный праздник, день рождения Его Величества Короля, всегда отмечается роскошно. На площади Роял Плаза элитные части Королевской гвардии торжественно подтверждают свою присягу монарху. Церемония равнокрасочная и волнующая одновременно. Правительственные здания, все большие сооружения украшаются иллюминацией, гремят фейерверки, а в ночное время Бангкок в районе Большого Королевского дворца и проспекта Ратчадам-Ноэн превращается в сказочную страну цветных огней. Транспорт в Бангкоке. В Бангкоке, как и в Москве, живет примерно 10 миллионов человек. Может быть, поэтому на улицах таиландской столицы бывают такие же безумные пробки, как и на нашем Садовом кольце. Есть платные экспресс-шоссе, но и на них можно славно постоять. А ведь время туриста дорого, тратить его на автобусное сиденье не хочется. Тогда надо спускаться под землю. В Бангкоке есть довольно молодое метро. Всего одна ветка длиной 18 станций, зато очень чистая, свободная от бездомных личностей и недорогое. Проехать при остановке, к примеру, всего 18 бат. Есть и надземный поезд SkyTrain. Две ветки, длинная светло-зеленая и короткая темно-зеленая, проложены над главными городскими магистралями. Здесь тоже чисто. Уличных торговцев, носящих на коромысле большие тарелки с дешевой снедью, сюда не пускают. Стоит чуть дороже, уже 20 бат за 3 остановки. Чем хороша небесная дорога, с ее открытых платформ можно сделать отличные фотографии, монумента Победы, например, или парка Чатучак. Можно запросто и быстро объехать полгорода, заплатив всего 10 бат за одну остановку, на которую потом и нужно будет вернуться. Магнитный билетик съедается турникетом на выходе. Еще один способ передвижения водный. По Чао Прая курсируют несколько маршрутов экскурсионных судов. В том числе есть и бесплатный челнок, перевозящий от гостиницы к гостинице с остановками в нужных туристу местах. Ходит он каждые полчаса, а завершаются рейсы в полночь. В это же время закрываются и подземка с надземкой. Вот как раз ночью, когда посвободнее, можно покататься на трехколесном тук-туке, забавном тайском такси-фургончике, хотя обычное четырехколесное такси выйдет дешевле. Ну а дневные рейсовые бангкокские автобусы из-за уже упоминавшихся пробок – удовольствие на большого любителя. У тук-тука поклонников больше. Двум туристкам из Великобритании, побывавшим в Таиланде, так понравился трехколесный тук-тук, что они решили вернуться на нем домой, преодолев более 19 тысяч километров. Путешественницы проехали на тук-туке территории Таиланда, Лаоса, Китая, Казахстана, России, Украины, Польши, Чехии, Германии, Франции и Великобритании. Это уже не первый случай. В прошлом году из Бангкока на тук-туке уехала домой пара немецких туристов, а ранее на нем отправился на родину голландский путешественник. Далеко от беспокойства. Сиамская терапия улыбками и сказкой. Про тайский массаж слышали, наверное, все. Многие даже знают, в чем отличие настоящего тайского массажа от тоже тайского, но не освещенного старинной историей просветленных монахов. Но есть и другое таиландское удовольствие. Великолепный выбор –